Глава вторая. А между тем дурак Збышка уехал из Богданца с тяжелым сердцем. Во-первых, ему было как-то не по себе без дяди, с которым он с давних лет не расставался и к которому так привык, что сам теперь хорошенько не знал, как без него обойдется и на войне, и в дороге. Во-вторых, жаль ему было расставаться с Егенкой, потому что хоть он и говорил себе, что едет к Данусе, которую любил всей душой, однако же ему бывало так хорошо с Егенкой, что только теперь он почувствовал, как радостно было быть с ней и как грустно может быть без нее. И он сам удивлялся своей грусти и даже встревожился ею, потому что если бы он скучал по Егенке, как скучает брат по сестре, это было бы ничего. Но он заметил, что ему хочется обнимать ее и сажать на коня, потом снимать с седла, переносить через речки, выжимать воду из ее косы, ходить с нею по лесам, смотреть на нее и болтать с ней. Он так привык к ней, и все это так ему нравилось, что теперь, задумавшись об этом, он совсем забыл, что едет в дальний путь, в самую Мазовию, и вместо этого представилась ему та минута, когда Егенка помогла ему в лесу совладать с медведем. И показалось ему, что это было вчера, и что вчера же ходили они за бобрами к отстайному озеру. Когда она вплавь пустилась доставать бобра, он ее не видал, а теперь казалось ему, что он ее видит, и тотчас же стал он млеть, точно так же, как 2 недели тому назад, когда ветер слишком уж расшалился с Егенкиной юбкой. Потом он вспомнил, как ехала она, нарядно одетая, в костел, в кшесню, и как он тогда удивлялся, что такая простая девушка вдруг показалась ему дочерью знатного рода, едущей с целой свитой слуг. Все это привело к тому, что на сердце у него сделалось как-то беспокойно и сладко и грустно в одно и то же время. Когда же он подумал, что мог сделать с ней все, чего не пожелал бы, и как ее тоже влекло к нему, как она смотрела ему в глаза и как к нему прижималась, он едва усидел на лошади. «Кабы я где-нибудь повстречался с ней, допростился бы, да обнял на дорогу», — говорил он себе, — «так, может быть, мне бы легче было». Но в ту же минуту он почувствовал, что это неправда, и что не стало бы ему легче, потому что при одной мысли о таком прощании ему становилось жарко, хотя на дворе слегка подморозило. Наконец он испугался этих воспоминаний, слишком похожих на страсть, и стряхнул их с души, как сухой снег с одежды. «Я еду к Данусе, к моей возлюбленной», — сказал он себе. И тотчас же понял, что это иная любовь, как бы более благоговейная и не так касающаяся тела. И вот постепенно, по мере того, как мерзли у него в стременах ноги, а холодный ветер остужал кровь, все мысли его обратились к Данусе, дочери Юранда. Перед ней он действительно был в долгу. Если бы не она, давно бы его голова упала с плеч на Краковской площади. Ведь когда она перед рыцарями и горожанами сказала «Он мой», то тем самым вырвала его из рук палачей, и с той поры он принадлежит ей как раб своему господину. Не он ее брал, но она его взяла. С этим никакое Юрандово сопротивление ничего не может поделать. Она одна могла бы прогнать его, как госпожа может прогнать слугу, хотя и тогда он ушел бы недалеко, потому что его связывает и собственная клятва. Но он подумал, что она его не отгонит, но скорее пойдет за ним от двора Мазовецкого хоть на край света, и, подумав это, он стал славить ее в душе своей, в ущерб Егенке, точно Егенка была виновата, что его мучили соблазны, и сердце его двоилось. Теперь не пришло ему в голову, что Егенка вылечила старика Мацку, а кроме того, что без ее помощи медведь, пожалуй, содрал бы кожу с его головы, и он нарочно восстанавливал себя против Егенки, думая, что таким образом станет достоин Данусе и оправдается в собственных глазах. В это время, ведя за собой навьюченного коня, догнал его посланный Егенкой чех Глава. «Слава Господу Богу нашему!» — сказал он, низко кланяясь. Збышка раза два видел его в сгожелицах, но теперь не узнал и ответил. «Во веки веков! А кто ты такой?» «Ваш слуга, славный господин мой». «Как мой слуга? «Вот мои слуги», — сказал Збышка, указывая на двух турок, подаренных ему Завишей, и на двух рослых слуг, которые, сидя на меринах, вели рыцарских жеребцов. «Вот это мои люди. А тебя кто прислал?» «Панна Егенка, дочь Зыха из Сгожелец». «Панна Егенка?» Збышка только что восстанавливал себя против нее, и сердце его еще полно было досады, и потому он сказал: «Так вернись домой и поблагодари панну за ее доброту, потому что я не хочу брать тебя». Но чех покачал головой. «Я не вернусь. Меня вам подарили, а кроме того я поклялся до смерти служить вам. Если тебя мне подарили, то ты мой слуга. Ваш господин мой. И я велю тебе возвратиться». «Я поклялся, и хоть взят в плен под Болеславцем и стал ничтожным слугой, но я из благородного рода». Но Збышка рассердился. «Пошел прочь! Что такое? Против моей воли ты будешь служить мне? Ступай, не то прикажу натянуть лук». Но чех спокойно отстегнул япончу, подбитую волчьим мехом, подал ее Збышке и сказал: «Пана Егенка и это прислала вам, господин». «Ты хочешь, чтобы я тебе кости переломал?» — спросил Збышка, беря у слуги копье. «Вот и кошелек для вас», — отвечал чех. Збышка замахнулся копьем, но вспомнил, что слуга, хоть он и пленник, происходит все же из хорошего рода. Видно, он потому только и остался у Зыха, что ему не на что было выкупить себя. И Збышка опустил оружие. А чех наклонился к его стремени и сказал: «Не гневайтесь, господин. Если вы не велите мне ехать с вами, то я поеду за вами следом, потому что в том я поклялся спасением души. А если я велю убить или связать тебя?» «Если вы велите убить меня, то тут греха моего не будет. А если велите связать, то буду лежать так, пока не развяжут меня добрые люди или не съедят волки». Збышка ничего не ответил, но тронул коня и поехал вперед, а за ним тронулись его люди. Чех с луком за спиной и с топором на плече тащился сзади, кутаясь в косматую шкуру зубра, потому что подул резкий ветер, принесший снеговую крупу. Вьюга усиливалась с каждой минутой. Турки, несмотря на свои тулупы, коченели от нее. Слуги Збышки стали похлопывать рука об руку, а сам он, тоже одетый недостаточно тепло, стал поглядывать на волчью япончу, привезенную главой, и через несколько времени велел турку подать ее. Плотно запахнувшись в нее, вскоре он почувствовал, как теплота разливается по всему его телу. Особенно удобен был капюшон, закрывший глаза и значительную часть лица, так что ветер почти перестал докучать ему. Тогда он невольно подумал, что Егенка хорошая девушка, и попридержал коня, потому что его разобрала охота расспросить чеха о ней и обо всем, что происходило в Сгожелицах. Поэтому, подозвав слугу, он сказал: «А знает старый язык, что панна послала тебя ко мне?» «Знает», — отвечал глава. «И не противился этому?» «Противился». «Рассказывай, как дело было». «Пан ходил по дому, а панна за ним. Он кричал, а она ничего. Только как он к ней повернется, так она перед ним на колени. И ни слова. Наконец пан говорит: «Что ж, оглохла ты, что ничего не говоришь на мои слова. Говори! Если я позволю, так аббат мне голову с плеч снесет». Тут поняла панна, что настояла таки на своем, и давай благодарить со слезами. Пан ее упрекал, что она его подвела, и жаловался, что она все делает по-своему, а под конец сказал: «Обещай мне, что не побежишь тайком с ним прощаться, тогда позволю, а то нет». Огорчилась тогда панна, но обещала. И пан был рад, потому что оба они с аббатом страшно боялись, как бы ей не вздумалось повидаться с вашей милостью. Но этим дело не кончилось, потому что потом панна захотела послать двух лошадей, а пан был против. Панна хотела послать япончу и кошелек, а пан не хотел. Да что толку? Если бы ей пришла охота дом сжечь, пан и это позволил бы. Вот почему со мной два коня, японча и кошелек». «Хорошая девушка», — подумал Збышка. И, помолчав, спросил громко: «А с аббатом трудно пришлось?» Чех усмехнулся, как сметливый слуга, отдающий себе отчет во всем, что происходит вокруг него, и сказал: «Оба они делали это тайком от аббата. Я не знаю, что было, когда он узнал, потому что я уехал раньше этого. Аббат как аббат. Он и гаркнет иной раз на панну. а потом только и делает, что глазами за ней следит да смотрит, не больно ли ее обидел. Я сам видел, как раз он на нее накричал, а потом пошел к сундуку, принес ей цепочку, такую, что лучше и в Кракове не найдешь, и говорит ей: «На». Она и с аббатом справится, коли он ее больше отца родного любит. «Верно, что так?» «Ей-богу!» Тут они замолчали и продолжали путь среди ветра и снежной крупы. Но вдруг Збышка сдержал коня, потому что с опушки леса послышался чей-то жалобный голос, наполовину заглушенный шумом деревьев. «Добрые христиане, помогите в несчастье слуге Божьим!» И в ту же минуту на дорогу выбежал человек, одетый не то по-духовному, не то по-светски, и, остановившись перед Збышкой, начал кричать: «Кто бы ты ни был, господин, окажи помощь человеку и ближнему своему в тяжком несчастье!» «Что с тобой случилось, и кто ты такой?» — спросил молодой рыцарь. «Я слуга Божий, хоть и не священник еще. А случилось со мной то, что нынче утром убежала у меня лошадь, везшая сундуки с церковной утварью. Остался я один, без оружия, а уж вечер подходит, того и гляди, что в бору заревет лютый зверь. Пропаду я, если вы не спасете меня». «Если бы ты погиб по моей вине, — отвечал Збышка, — то пришлось бы мне за твои грехи отвечать. Но почем же я узнаю, что ты говоришь правду, и что ты не бродяга какой-нибудь и не грабитель, каких много шатается по дорогам? Узнаешь по сундукам, господин. Многие отдали бы набитые дукатами кошельки, чтобы получить то, что находится в моих сундуках, но я даром уделю тебе часть, если только ты захватишь меня и мои сундуки. Ты говоришь, что ты слуга Божий, а того не знаешь, что не ради земных, но лишь небесных наград должно помогать ближнему. Но как же ты сохранил сундуки, если везшая их лошадь убежала? Прежде чем я нашел лошадь, волки загрызли ее в лесу на поляне. Сундуки целы остались, я же притащил их к дороге, чтобы ждать, не сжалятся и не помогут ли добрые люди». Сказав это и желая доказать, что он говорит правду, незнакомец указал на два лубочных короба, лежащие под сосной. Збышка смотрел на него довольно недоверчиво, потому что человек не казался ему особенно честным, да и выговор его, хоть и довольно чистый, выдавал все же происхождение из отдаленных стран. Он, однако, не хотел отказать неизвестному в помощи и позволил ему вместе с его коробами, которые оказались довольно легкими, сесть на свободную лошадь, ведомую в поводу чехом. «Да умножит Бог твои победы, могущественный рыцарь», — сказал незнакомец. А потом, глядя на юное лицо Збышки, добавил в полголоса: «А также и волосы на твоей бороде». И вот он уже ехал возле чеха. Некоторое время он не мог разговаривать, потому что дул сильный ветер, и в лесу стоял страшный шум, но когда несколько стихло, Збышка услышал у себя за спиной следующий разговор. «Я не отрицаю, что ты был в Риме, но видом похож ты на немца, который только и знает, что лакать пиво». «Бойся вечных мучений», — отвечал незнакомец, «потому что говоришь это человеку, который в прошедшую Пасху ел крутые яйца со святым отцом. Не говори мне в такой холод о пиве, а уж коли говоришь, так о подогретом говори. Но если есть у тебя с собой фляга вина, то дай мне парочку глотков, а я скину тебе месяц пребывания в чистилище». «Ты не священник, я слышал. Сам ты говорил это. Так как же можешь скинуть мне месяц пребывания в чистилище?» «Я не священник, но голова у меня пробрита, потому что я получил на то разрешение, а кроме того я везу с собой отпущение грехов и мощи». «В этих коробах?» — спросил чех. «В этих коробах. А если бы вы увидели все, что у меня есть, то пали бы лицом на землю, и не только вы, но и все сосны в лесу, и все дикие звери». Но чех, который был человек сообразительный и опытный, подозрительно посмотрел на продавца индульгенции и сказал: «А лошадь волки съели?» «Съели, потому что они сродни дьяволу, но зато все полопались. Одного лопнувшего я своими глазами видел. Если у тебя есть вино, дай, потому что хоть ветер затих, но я промерз, сидя у дороги». Но чех не дал вина, и снова все ехали молча. Наконец продавец индульгенции сам начал расспрашивать: «А вы куда едете?» «Далеко. Пока что в Серец. Ты с нами поедешь?» «Приходится. Высплюсь на конюшне, а завтра, быть может, этот благочестивый рыцарь подарит мне лошадь, и тогда я поеду дальше». «Откуда же ты?» из Пруссии, из-под Мальборга». Услыхав это, Збышка повернул голову и сделал знак незнакомцу, чтобы тот приблизился. «Ты из-под Мальборга?» — сказал он. «Оттуда и едешь?» «Из-под Мальборга». «Да ты что, не немец, что ли, что так хорошо на нашем языке говоришь? Как тебя зовут?» «Я немец, а зовут меня Сандерус, а на вашем языке я говорю потому, что родился в Торуне, где весь народ так говорит. Потом я жил в Мальборге, но и там то же самое, ведь даже братья из Ордена понимают ваш язык. А давно ты из Мальборга?» «Был я в Святой Земле, потом в Константинополе и в Риме, откуда через Францию возвратился в Мальборг, а оттуда ездил в Мазовию, возя святые мощи, которые набожные христиане охотно покупают для спасения души. Ты в Плоцке был, а может быть и в Варшаве? И там был, и там. Пошли Бог здоровья обеим княгиням. Недаром княгиню Александру даже прусские паны любят, благочестивая госпожа. Хотя и княгиня Анна, жена Януша, не хуже ее». «Ты видел в Варшаве двор?» «Я застал его не в Варшаве, а в Цеханове, где князь и княгиня приняли меня как слугу Божьего, гостеприимно и щедро одарили на прощание. Но и я оставил им реликвии, которые должны призвать на них благословение Божье». Збышка хотел спросить о Данусе, но вдруг охватила его как бы некоторая робость и некоторый стыд, потому что он понял, что это было бы то же самое, что признаться в любви перед незнакомым человеком, да еще простого происхождения, который к тому же имел вид подозрительный и мог оказаться простым жуликом. Поэтому, помолчав, он спросил его: «Какие же реликвии ты возишь?» «Вожу и отпущение грехов, и разрешительные грамоты. Они разные бывают. Есть полное, есть на 500 лет, и на 300, и на 200, и меньше, которые подешевле, чтобы и бедный люд мог покупать их и таким образом сокращать себе муки чистилища. Есть у меня отпущение прошедших грехов и будущих, но не думайте, господин, что деньги, за которые их покупают, я оставляю себе. Кусок черного хлеба да глоток воды — вот что приходится на мою долю, а все остальное, что собираю, я отвожу в Рим, чтобы со временем накопились деньги на новый крестовый поход. Правда, немало и жуликов ездит по свету, у которых все поддельное, и индульгенции, и реликвии, и печати, и свидетельства. Таких святой отец справедливо преследует своими посланиями. Но со мной приор Серотский поступил жестоко и несправедливо, потому что мои печати настоящие. Осмотрите, господин, воск и скажите сами». «А что же Серотский приор?» «Ах, господин, дай бог, чтобы я оказался неправ, но сдается мне, что он заражен еретическим учением Виклефа. Но если вы, как сказал мне ваш слуга, едете в Серотс, то я предпочитаю не показываться ему на глаза, чтобы не вводить его в грех и не дать кощунствовать над святынями. Коротко говоря, это значит, что он счел тебя обманщиком и грабителем. Ох, если бы меня, господин мой, я простил бы ему из любви к ближнему, как, впрочем, уже и сделал, но он кощунствовал над святыми моими товарами, за что весьма опасаюсь этого, будет он осужден без всякого снисхождения». «Какие же у тебя святые товары?» «Такие, что и рассказывать-то тебе о них с покрытой головой не годится, но на сей раз, имея готовое отпущение грехов, даю вам, господин мой, разрешение не снимать капюшона, потому что опять дует ветер. За это, когда приедем на постоялый двор, вы купите у меня отпущенницы, и грех не будет зачтен вам. Чего только у меня нет. Есть копыта осла, на котором происходило бегство в Египет. Оно найдено было вблизи пирамид. Король Арагонский давал мне за него 50 дукатов чистым золотом. Есть у меня перо из крыл архангела Гавриила, уроненное им во время Благовещения. Есть две головы перепелок, посланных израильтянам в пустыне. Есть масло, в котором язычники хотели изжарить святого Иоанна. Ступенька из лестницы, которую видел во сне Иаков, слезы Марии Египетской и немного ржавчины с ключей святого Петра. Но всего и пересказать не могу. Во-первых, потому что замерз, а слуга твой, господин, не хотел мне дать вина. А во-вторых, потому что до вечера не кончил бы». «Великие святыни, если настоящие», — сказал Збышка. «Если настоящие. Возьми, господин, копье из рук слуги и замахнись, потому что дьявол недалеко. Он подсказывает тебе эти мысли. Держи его, господин, на расстоянии копья. А если не хочешь навлечь на себя несчастье, то купи у меня отпущение на этот грех. Не то в течение 3 недель умрет у тебя кто-то, кого ты любишь больше всего на свете». Збышка испугался угрозы, потому что ему пришла в голову Дануся, и отвечал. «Да ведь это не я не верю, а приор доминиканцев Сердзи. А смотрите, господин, сами воск на печатях. Что же касается приора, то одному Богу ведомо, жив ли он еще, ибо скоро бывает возмездие Божье». Но по приезде в Сердзь оказалось, что приор жив. Збышка даже отправился к нему, чтобы дать денег на две обедни, из которых одна должна была быть отслужена за здоровье Мацки, а другая, чтобы Збышка благополучно добыл те павлиньи перья, за которыми ехал. Приор, как и многие ему подобные в тогдашней Польше, был чужеземец, родом из Цилии, но за 40 лет жизни в Сердзе хорошо научился польскому языку и был великим врагом крестоносцев. Поэтому, узнав об обете Збышки, он сказал: «Еще большее наказание Божье ждет их. Но и тебя я не отговариваю от твоего намерения, во-первых, по той причине, что ты поклялся, а во-вторых, потому что за то, что сделали они здесь, в Сердзе, польская рука никогда не отплатит им вдоволь». «Что же они сделали?» — спросил Збышка, который хотел знать обо всех преступлениях крестоносцев. В ответ старичок-приор развел руками и прежде всего стал громко читать «Упокой Господи», а потом сел, закрыл глаза и некоторое время молчал, как бы желая собрать старые воспоминания, и, наконец, начал так. «Привел их сюда Винцентий из Шаматур. Было мне тогда 12 лет, и я только что прибыл сюда из Цилии, откуда взял меня мой дядя Петцольд, казнохранитель. Крестоносцы ночью напали на город и тотчас же его сожгли. Мы со стен видели, как на площади избивали мечами мужчин, детей и женщин, и как бросали в огонь грудных младенцев. Видел я и ксензов убитых, ибо в ярости своей они не пропускали никого. И случилось так, что приор Миколай, будучи родом из Эльбланга, знал комтура Германа, который предводительствовал войском. Вышел он тогда со старшими из братьев к этому лютому рыцарю и, став перед ним на колени, заклинал его по-немецки пожалеть христианскую кровь. Тот ответил ему: «Не понимаю», и приказал продолжать резню. Тогда перерезали и монахов, а с ними и дядю моего Петцольда, а Миколая привязали к конскому хвосту. И к утру в городе не было ни одного живого человека, кроме крестоносцев да меня, потому что я спрятался на балке от колокола. Бог уже покарал их за это под Пловцами, но они непрестанно стараются погубить это христианское королевство и будут стараться до тех пор, пока рука Божья не сотрет их самих с лица земли». «Под Пловцами, — сказал Збышка, — погибли почти все воины из моего рода, но я их не жалею, раз Господь Бог даровал королю Локотку столь великую победу и истребил 20 000 немцев». «Ты дождешься еще большей войны и больших побед», — сказал приор. «Аминь», — отвечал Збышка. И они стали говорить о другом. Молодой рыцарь расспросил немного о продавце индульгенции, с которым повстречался дорогой, и узнал, что по дорогам шатается много подобных мошенников, дурачащих легковерных людей. Говорил ему также приор, что существуют папские буллы, повелевающие епископам преследовать подобных продавцов и тех, у кого не окажется настоящих грамот и печати, тотчас судить. Так как свидетельства этого бродяги казались ему подозрительными, то приор хотел тотчас отправить его на суд епископа. Если бы оказалось, что он действительно имеет право продавать индульгенции, то ему не причинили бы никакого зла, но он предпочел убежать. Однако возможно, что он боялся трудностей самого путешествия, но благодаря этому бегству он стал еще более подозрителен. Под конец беседы приор пригласил Збышку отдохнуть и переночевать в монастыре, но тот не мог на это согласиться, ибо хотел вывесить перед постоялым двором бумагу с вызовом на пеший или конный бой всех рыцарей, которые бы не признали, что панна Данута, дочь Юранда, прекраснейшая и добродетельнейшая девица в королевстве. Между тем, вывешивать такой вызов на монастырской стене было совершенно невозможно. Ни приор, ни другие ксензы не хотели даже написать ему вызов, чем молодой рыцарь был весьма озабочен и не знал, что ему делать. Наконец, по возвращении на постоялый двор, пришло ему в голову призвать на помощь продавца индульгенций. «Приор не знает, жулик ты или нет», — сказал ему Збышка. «Он говорит так: чего ему было бояться епископского суда, если у него есть подлинные свидетельства?» «Я и не боюсь епископа», — отвечал Сандерус, «а боюсь монахов, которые не знают толка в печатях. Я хотел ехать в Краков, но так как у меня нет лошади, то приходится ждать, пока кто-нибудь мне ее не подарит. А пока пошлю письмо, к которому приложу собственную печать». «Я тоже подумал, что если окажется, что ты знаешь грамоту, то ты не проходимец. Но как же ты пошлешь письмо?» «Через какого-нибудь путника или странствующего монаха. Разве мало народу ездит в Краков к гробу королевы?» «А мне сумеешь написать кое-что?» «Напишу, все напишу, что прикажете, гладко и толково, даже хоть на доске». «Лучше на доске», — сказал обрадованный Збышка, «не разорвется и пригодится на будущее время». И вот когда через несколько времени слуги отыскали и принесли свежую доску, Сандерус принялся за писание. Что он написал, того Збышка прочесть не мог, но тотчас велел повесить вызов на воротах, а под вызовом щит, который попеременно охраняли турки. Тот, кто ударил бы в щит копьем, тем самым показал бы, что принимает вызов. Однако в Серодзе не было, очевидно, охотников до таких дел, ибо ни в этот день, ни до самого полудня следующего щит ни разу не зазвенел от удара, а в полдень несколько смущенный юноша отправился в дальнейший путь. Но перед отъездом к Збышке еще раз пришел Сандерус и сказал: «Если бы вы, господин, вывесили щит в немецких землях, то уж наверняка бы теперь слуга застегивал на вас ремни панциря». «Как? Ведь у крестоносца, как у монаха, не может быть дамы, в которую он влюблен, потому что это ему запрещено». «Не знаю, запрещено им это или нет, но знаю, что дамы у них бывают. Правда, крестоносец не может, не совершая греха, выйти на поединок, потому что дает клятву биться только в сражениях, да и то за веру. Но там, кроме крестоносцев, есть множество светских рыцарей из отдаленных стран. Рыцари эти приходят на помощь к прусским панам. Они только и смотрят, с кем бы сцепиться, а особенно французы». «Вона! Видал я их под Вильной, а бог даст, увижу и в Мальборге. Мне нужны павлиньи перья со шлемом, потому что я поклялся достать их, понимаешь? Купите, господин, у меня 2-3 капли пота святого Георгия, который пролил он, сражаясь со змеем. Ни одна реликвия лучше их не может пригодиться рыцарю. А если за это вы отдадите мне коня, на которого сажали в дороге, то я вам прибавлю еще и отпущение грехов за пролитие той крови христианской, которую вы прольете в битве». «Отстань, а то рассержусь! Не стану я покупать твоего товара, пока не узнаю, что он хорош». «Вы едете, по словам вашим, к Мазовецкому двору, к князю Янушу. Спросите там, сколько они купили у меня реликвий, и сама княгиня, и рыцари, и паны на тех свадьбах, где я был». «На каких свадьбах?» — спросил Збышка. «Да всегда перед постом свадьбы бывают. Рыцари наперебой спешили жениться, потому что поговаривают, будто будет война у польского короля с немцами из-за Добжинской земли. Вот рыцарь и думает: одному богу ведомо, останусь ли я в живых, и хочет пока что изведать счастье со своей невестой». Збышку очень заинтересовало известие о войне, но еще больше то, что говорил Сандерус о свадьбах, и потому он спросил: «А какие девушки вышли замуж?» «Придворные княгини. Не знаю, осталась ли хоть одна в девушках, потому что слышал, будто княгиня говорила, что придется ей искать новых прислужниц». Услыхав это, Збышка замолк, но потом несколько изменившимся голосом спросил: «А панна Данута, дочь Юранда, имя которой написано на доске, тоже вышла замуж?» Сандерус задумался над ответом, во-первых, потому что сам хорошенько не знал, а во-вторых, он подумал, что, держа рыцаря в неизвестности, получит над ним некоторое преимущество и сумеет его лучше использовать. Он уже решил, что надо держаться за этого рыцаря, у которого была хорошая свита и все необходимое. Сандерус знал толк в людях и вещах. Крайняя молодость Збышки позволяла ему предполагать, что это пан благородный, неосторожный и легко сорящий деньгами. Он уже заметил дорогие миланские латы и огромных боевых коней, которыми не мог владеть первый встречный. Поэтому он решил, что при этом юноше ему обеспечено и гостеприимство при дворах, и достаточно случаев продать индульгенции, и безопасность в дороге, и, наконец, достаточное пропитание, которое ему нужно было прежде всего. Поэтому, услышав вопрос Збышки, он наморщил лоб, поднял глаза кверху, как бы напрягая память, и отвечал: «Панна Данута, дочь Юранда. А откуда она?» «Данута, дочь Юранда из Пыхова. Видал-то я всех их, да как которую звали, не очень помню. Совсем еще молоденькая. Она на лютне играет и развлекает княгиню песнями. А, молоденькая, на лютне играет. Выходили и молоденькие. Она не черная, как Агат? Збышка вздохнул с облегчением. Это не та. Та бела, как снег, только щеки у нее румяные и белокурые. Сандорус отвечал. Одна черная, как Агат, осталась при княгине, а другие почти все вышли замуж. Но ведь ты говоришь, что почти все, значит, не все до единой. Ради бога, если ты хочешь получить от меня что-нибудь, припомни. Это к дня в 3-4 я бы припомнил, а всего приятнее было бы мне получить коня, который вез бы меня и святые мои товары. Так получишь его, скажи только правду. Тут чех, с самого начала слушавший этот разговор и усмехавшийся в руку, проговорил. «Правда будет известна при Мазовецком дворе». Сандорус пристально посмотрел на него и сказал. «А ты думаешь, я боюсь Мазовецкого двора?» «Я не говорю, что ты боишься Мазовецкого двора, а говорю только, что ни сейчас, ни через 3 дня не уехать тебе на этом коне. А если окажется, что ты соврал, то и на собственных ногах тебе не убраться, потому что его милость велит их тебе переломать». «Обязательно», — сказал Збышка. Сандорус подумал, что ввиду такого обещания лучше быть осторожным, и отвечал. «Если бы я хотел солгать, то ответил бы сразу, что она замуж вышла, или что не вышла, а я сказал, не помню. Если бы был у тебя ум, то по этому ответу ты бы сразу постиг мою добродетель». «Не брат мой ум твоей добродетели, потому что она, пожалуй, псу, родная сестра». «Не лает моя добродетель, как твой ум, а кто при жизни лает, тому, может, статься, после смерти придется выть». «Это верно, что добродетель твоя не будет выть после смерти. Она будет скрежетать зубами, если только не потеряет их при жизни на службе у дьявола». И они стали браниться, потому что язык у чеха был хорошо привешен, и на каждое слово немца он находил 2. Но тем временем Збышка приказал готовиться к отъезду, и вскоре они тронулись в путь, расспросив наперед хорошенько бывалых людей о дороге в Ленчицу. Выехав из Серодзи, они вскоре вступили в глухие леса, которыми была покрыта большая часть страны. Но среди этих лесов шла большая дорога, местами даже окопанная канавами, местами же на низинах, вымощенная кругляками, память о хозяйстве короля Казимира. Правда, после его смерти, во время военной смуты, возникшей благодаря Наленчам и Гжимальтам, дороги пришли в некоторый упадок. Но при Едвиге, после успокоения королевства, снова в руках пришлого люда заходили на болотах лопаты, в лесах топоры, и под конец ее жизни купец уже мог везти нагруженные свои ваза из города в город, не боясь, что они сломаются на выбоинах или завязнут в грязи. Опасность на дорогах могли представлять разве только дикие звери да разбойники, но от зверей по ночам охраной служил огонь, а днем лук, разбойников же и бродяг было здесь меньше, чем в пограничных местностях. Впрочем, тому, кто ехал с вооруженным отрядом, можно было ничего не бояться. Збышка тоже не боялся ни разбойников, ни вооруженных рыцарей, потому что охватила его мучительная тревога, и всей душой своей находился он при Мазовецком дворе. Застанет ли он свою Данусю еще придворной княгини, или она уже стала женой какого-нибудь мазовецкого рыцаря? Этого он сам не знал и с утра до ночи мучился над этим вопросом. Иногда ему казалось невозможным, чтобы она забыла о нем, но минутами ему приходило в голову, что, быть может, Юран приехал ко двору из Спыхова и выдал девушку за какого-нибудь соседа или приятеля. Ведь он еще в Кракове говорил, что Дануся не для Збышка, и что ему он не может ее отдать. Очевидно, значит, что обещал ее кому-нибудь другому, очевидно, был связан клятвой, и теперь эту клятву исполнил. Когда Збышка думал об этом, ему казалось вероятным, что он уже не увидит Данусю в девушках. Тогда он призывал Сандоруса и снова его расспрашивал, снова выпытывал, но тот запутывал дело все больше. Иногда он уже вспоминал придворную девушку, дочь Юранда, и ее свадьбу, но потом вдруг засовывал палец в рот, задумывался и отвечал: «Пожалуй, не та». Даже в вине, которое должно было прояснять его мысли, не обретал немец памяти и все время держал молодого рыцаря между смертельным страхом и надеждой. И вот ехал Збышка в тоске, огорчении и полном неведении. Дорогой он уже вовсе не думал ни о богданце, ни о сгожелицах, а только о том, что ему надлежит делать. Прежде всего нужно было ехать к Мазовецкому двору, чтобы узнать правду, и он ехал поспешно, останавливаясь лишь для кратких ночлегов в усадьбах, на постоялых дворах и в городах, чтобы не загнать лошадей. В Ленчице он снова велел вывесить на воротах доску с вызовом, рассуждая так, что остается ли еще Дануся в девушках, вышла ли замуж, во всяком случае она дама его сердца, и он должен за нее сражаться. Но в Ленчице не всякий умел прочесть вызов, а те рыцари, которым прочли его, грамотеи и клирики, пожимали плечами, не зная чужеземного обычая, и говорили: «Это дурак какой-то едет, потому что как с ним кто-нибудь может согласиться или поспорить, коли сам никогда этой девицы в глаза не видал?» А Збышка продолжал путь все с большей тревогой и все поспешнее. Никогда не переставал он любить свою Данусю, но в Богданце и в Сгожелицах, чуть не каждый день толкуя с Егенкой и любуясь ее красотой, он не так часто думал о Данусе. Теперь же и днем, и ночью стояла она у него перед глазами и не улетучивалась ни из памяти, ни из мыслей. Он видел ее перед собой даже во сне, с непокрытой головой, с лютней в руке, в красных башмачках и в веночке. Она протягивала к нему руки, а Юранд оттаскивал ее от него. По утрам, когда сны рассеивались, тотчас на место их приходила тоска, еще большая, чем была раньше. И никогда в Богданце Збышка не любил эту девушку так, как полюбил ее теперь, когда боялся, что ее у него отняли. Также приходило ему в голову, что, вероятно, ее выдали против ее воли, и он не осуждал ее, потому что, будучи еще ребенком, она не могла иметь своей воли. Зато он возмущался Юрандом и княгиней, а когда думал о муже Данусе, то сердце его как бы подымалось в груди к самому горлу, и он грозно поглядывал на слуг, везших оружие. Он решил, что не перестанет служить ей, и что если бы даже застал ее чужой женой, то и тогда положит к ее ногам павлиньи перья. Но в этой мысли было больше печали, чем утешения, потому что он решительно не знал, что будет делать дальше. Утешала его только мысль о большой войне. Хотя ему и не хотелось без Дануси жить на свете, все же он не обещал себе во что бы то ни стало погибнуть, а напротив чувствовал, что война так захватит его душу и память, что он избавится от всех других огорчений и забот. А большая война, казалось, висела в воздухе. Неизвестно было, откуда берутся вести о ней, потому что между королем и орденом господствовал мир, однако всюду, куда ни приезжал Збышка, только и разговоров было что о войне. У людей было как бы предчувствие, что война неизбежна, и некоторые говорили откровенно: «Зачем же нам было объединяться с Литвой, как не против этих волков-крестоносцев? Надо раз навсегда покончить с ними, чтобы они больше не терзали наших внутренностей». Другие же говорили: «Сумасшедшие монахи! Мало им было пловцев. Над ними и так витает смерть, они еще проглотили Добжинскую землю, которую им придется выплюнуть вместе с кровью». И вот во всех землях королевства спокойно, без суетливости, готовились к войне, как обычно готовится к битве не на жизнь, а на смерть, но с глухим упорством сильного народа, который слишком долго сносил обиды и, наконец, стал готовиться к страшной мести. Во всех усадьбах встречал Збышка людей, уверенных, что не нынче, так завтра придется садиться на коня, и даже удивлялся этому, потому что, думая, как и прочее, что дело должно дойти до войны, не слыхал все-таки, что она наступит так скоро. Ему не пришло в голову, что на этот раз желание народа предупреждает события. Он верил другим, а не себе, и радовался при виде этих военных приготовлений, которые встречал на каждом шагу. Повсюду все иные заботы отступали на задний план перед заботами о лошадях и оружии, всюду заботливо осматривались копья, мечи, топоры, рогатины, шлемы, панцири, ремни, улад. Кузнецы день и ночь стучали молотами по железу, выковывая толстые тяжелые латы, которые едва могли бы поднять изнеженные рыцари Запада, но которые с легкостью носили крепкие обладатели земель Великой и Малой Польши. Старики вынимали из сундуков, стоящих в чуланах, заплесневевшие мешки с гривнами, чтобы снарядить на войну детей. Однажды Збышка ночевал у богатого шляхтича Барташа из Беляв, который, имея 22 здоровых сына, заложил большие пространства земли Ловичскому монастырю, чтобы купить 22 панциря, столько же шлемов и других частей оружия. Поэтому Збышка, хотя и не слышал о том в Богданце, думал все же, что ему сейчас же придется отправляться в Пруссию, и благодарил Бога, что он так хорошо снабжен всем, что необходимо в походе. В самом деле, оружие его всюду вызывало восторг. Его принимали за сына воеводы, а когда он говорил людям, что он только простой шляхтич и что такое оружие можно купить у немцев, только бы хорошо расплатиться при помощи топора, то всех охватывало желание поскорее идти на войну. И многие при виде этих лат не могли побороть зависти, догоняли Збышку на большой дороге и спрашивали, не сразишься ли, поставив в заклад эти латы? Но он спеша не хотел сражаться, а чех натягивал лук. Збышка перестал даже вывешивать на постоялых дворах доску с вызовом, потому что понял, что чем глубже заезжает он от границ в страну, тем меньше людей понимают, в чем тут дело, и тем более встречается таких, которые благодаря этому считают его за дурака. В Мазовии о войне говорили меньше. Думали и здесь, что она будет, но не знали, когда. В Варшаве все было спокойно, тем более, что двор находился в Цеханове, который князь Януш перестраивал, а вернее возводил сызново. После литовского нашествия от старого Цеханова оставался только замок. В Варшавской крепости Збышка принял Яська Соха, староста замка, сын воеводы Абрахама, павшего у Ворсклы. Яська знал Збышку, так как был с княгиней в Кракове, и принял его с радостью. Но Збышка, прежде чем сесть за стол, принялся расспрашивать о Данусе и о том, не вышла ли и она замуж одновременно с прочими девушками княгини. Но Соха не мог ему на это ответить. Князь и княгиня с ранней осени находились в Цехановском замке. В Варшаве же для охраны осталась только горсть лучников, да он. Он слышал, что в Цеханове были разные празднества и свадьбы, как вообще бывает перед рождественским постом. Но кто из девушек вышел замуж, а кто остался, про то он, как человек женатый, не расспрашивал. «Я только думаю», — сказал он, — «что дочь Юранда не вышла, потому что без Юранда это произойти не могло, а я не слыхал, чтобы он приезжал. Гостят у князя два крестоносца, комтуры, один из Янсберга, а другой из Щитна. С ними есть, вероятно, еще какие-нибудь заграничные гости. А Юранд в таких случаях никогда не приезжает, потому что вид белого плаща тотчас приводит его в бешенство. А коли не было Юранда, так не было и свадьбы». Но, если хочешь, я пошлю гонца, чтобы он разузнал, и велю ему тотчас вернуться, хотя я уверен, что ты застанешь дочь Юранда еще в девушках. Я сам завтра же поеду, спасибо за утешение. Как только лошади отдохнут, так и поеду, потому что не буду спокоен, пока не узнаю правды. Но все-таки спасибо тебе, потому что сейчас мне стало легче. Однако Соха этим не ограничился и стал расспрашивать шляхту, случайно бывшую в замке, и солдат, не слыхал ли кто о свадьбе дочери Юранда. Однако никто не слыхал, хотя нашлись такие, которые не только были в Цеханове, но и присутствовали на некоторых свадьбах. Может быть, отвечали они, кто-нибудь женился на ней в последние недели и даже дни. В самом деле могло быть и так, потому что в те времена люди не тратили времени на размышления. Но пока что Збышка отправился спать, очень ободренный. Уже лежа в постели, он подумал, не прогнать ли же завтра Сандеруса, но ему пришло в голову, что этот прохвост может пригодиться ему своим знанием немецкой речи, когда Збышка отправится сражаться с Лихтенштейном. Он также подумал, что Сандерус не обманул его, и хотя он был невыгодным приобретением, потому что ел и пил на постоялых дворах за четверых, но все же оказался довольно услужливым и даже обнаруживал некоторую привязанность к новому господину. Кроме того, он умел писать, чем превосходил не только слугу чеха, но и самого Збышку. Все это сделало то, что молодой рыцарь позволил ему ехать с собой в Цеханов, чему Сандерус был рад не только в отношении корма, но и потому, что заметил, что, находясь в хорошем обществе, встречает больше к себе доверия и легче находит покупателей на свой товар. После еще одной ночевки, прошедшей в Новосельске, едучи не слишком быстро, но и не слишком медленно, на другой день под вечер увидели они стены Цехановского замка. Сбышка остановился на постоялом дворе, чтобы надеть латы и въехать в замок, как подобало рыцарю, в шлеме и с копьем в руке. Потом сел на огромного, отбитого в сражении коня и, осенив путь крестным знамением, тронулся. Но не проехал он и 10 шагов, как ехавший сзади чех поравнялся с ним и сказал: «Ваша милость, за нами едут какие-то рыцари, кажется, крестоносцы». Сбышка повернул коня и не далее, как в полуверсте за собой, увидел блестящую кавалькаду, во главе которой ехали 2 рыцаря на крепких поморских конях, оба в полном вооружении, в белых плащах с черными крестами и в шлемах с высоким пучком павлиньих перьев. «Богом клянусь, крестоносцы!» — сказал Сбышка. И невольно он наклонился в седле и опустил копье до конского уха. Видя это, чех поплевал на руки, чтобы топорище в них не скользило. Черединцы Сбышки, люди бывалые и знающие военные обычаи, тоже приготовились, правда, не к бою, потому что в рыцарских встречах слуги не принимали участия, но для того, чтобы отмерить место для конной битвы или утоптать покрытую снегом землю для пешей. Один только чех, будучи шляхтичем, готовился к работе, но и он надеялся, что прежде чем напасть, Сбышка вступит в переговоры, и в душе даже очень был удивлен, что молодой рыцарь наклонил копье, не сделав вызова. Но Избышка вовремя опомнился. Он вспомнил свой безумный поступок под Краковом, когда неосмотрительно хотел налететь на Лихтенштейна и все несчастья, которые за этим последовали. Поэтому он поднял копье, отдал его чеху и, не обнажая меча, поехал навстречу рыцарям. Приблизившись, он увидел, что кроме тех 2, с ними был еще 3, также с перьями на голове, и 4, без лат и с длинными волосами. Он казался мазуром. Видя их, он сказал себе: «Я поклялся своей госпоже достать не 3 пучка перьев, а столько, сколько на руках пальцев, но если это не послы, то 3 пучка я мог бы достать сейчас». Но он подумал, что это должно быть именно какие-нибудь послы, прибывшие к мазовецкому князю, и, вздохнув громко, воскликнул: «Слава Господу Богу нашему, Иисусу Христу!» «Во веки веков», — отвечал длинноволосый невооруженный всадник. «Да поможет вам Бог!» «И вам!» «Слава святому Георгию!» «Это наш патрон!» «Здравствуйте!» Они поклонились друг другу, а затем Сбышка спросил, кто он такой, какого герба, прозвища и откуда направляется к мазовецкому двору, а длинноволосый рыцарь объявил, что зовут его Ендрак из Крапивницы и что он ведет к князю гостей, брата Готфрида, брата Ротгера и пана Фулька де Лорш из Лотарингии, который, находясь в гостях у крестоносцев, захотел собственными глазами увидеть мазовецкого князя, а особенно княгиню, дочь славного Кейстута. Когда произносились их имена, иностранные рыцари, прямо сидя на конях, один за другим наклоняли украшенные железными шлемами головы, ибо, судя по блестящему вооружению Сбышки, они полагали, что князь выслал к ним навстречу какого-нибудь вельможу, а может быть даже родственника или сына. Между тем Ендрак из Крапивницы продолжал: «Комтур, а если сказать по-нашему староста из Янсберга, гостит у князя, которому и рассказал об этих 3 рыцарях, которым хотелось бы приехать, но они не смеют этого сделать, в особенности рыцарь из Лотарингии. Живя вдали, он думал, что за землей крестоносцев живут сарацины, с которыми не прекращается война. Князь, как учтивый владыка, тотчас послал меня на границу, чтобы я безопасно проводил их между замками». «Значит, без вашей помощи они не смогли бы проехать?» «Народ наш ненавидит крестоносцев не только за их набеги, потому что ведь и мы к ним заглядываем, но и за их коварство. Ведь если крестоносец кого-нибудь обнимает, то спереди он его целует, а сам в то же время готов сзади пырнуть ножом. Обычай подлый и нам, мазурам, противный. Еще бы. Ведь в гостеприимстве у нас никто не откажет даже немцу и не обидит гостя, но дорогу ему охотно преградит. А есть и такие, которые ничего больше и не делают ради мести и славы, которой дай Бог всякому. Кто же между вами самый славный? Есть один такой, что немцу лучше увидит смерть, чем его. Зовут его Юранд из Спыхова». Сердце у молодого рыцаря вздрогнуло, когда он услышал это имя, и он тотчас решил расспросить Ендрака из Крапивницы. «Знаю», — сказал он, — «слышал, это тот самый, дочка которого, Данута, была придворной у княгини, пока не вышла замуж. И сказав это, он стал внимательно смотреть в глаза молодому рыцарю, почти не дыша. Но тот с большим удивлением ответил. «А вам кто сказал это? Ведь она еще девочка. Правда, бывает, что и такие выходят замуж. Но дочь Юранды не выходила. 6 дней тому назад я выехал из Цеханова, и тогда видел ее при княгине. Как же она могла выйти замуж постом?» Слыша это, Збышка принужден был напрячь всю силу воли, чтобы не обнять Мазура и не воскликнуть: «Пошли тебе Бог за эту весть!» Но он поборол себя и сказал: «А я слышал, что Юранд выдал ее за кого-то». Княгиня, а не Юранд, хотела ее выдать, но против воли Юранда не могла сделать этого. В Кракове она хотела выдать ее за одного рыцаря, который поклялся девочке в верности и которого она любит. «Любит!» — воскликнул Збышка. В ответ на это Йендрак быстро взглянул на него, улыбнулся и сказал: «Что-то уж очень вы расспрашиваете про девочку». «Я расспрашиваю о знакомых, к которым еду». Лицо Збышки еле видно было из-под шлема, только нос, рот да часть щек, но зато нос и щеки были так красны, что насмешливый и лукавый Мазур сказал: «Должно быть, от мороза покраснело у вас лицо, как пасхальное яичко». Юноша еще больше смутился и отвечал: «Должно быть». Они тронулись в путь и некоторое время ехали молча. Лошади фыркали, выпуская из ноздрей клубы пара. Рыцари начали разговаривать, и вскоре Йендрак из крапивницы спросил: «Как вас-то зовут? Я плохо расслышал». «Збышка из Богданца». «Батюшки, да ведь и того, что дал клятву Юрандовой дочери, зовут так же». «А вы думали, что я отопрусь?» — поспешно и гордо ответил Збышка. «Да и не к чему». «Так это вы тот Збышка, которому девочка набросила покрывало на голову?» «Вернувшись из Кракова, девушки-княгини ни о чем больше и не говорили, как только о вас. Так это вы? Эх, вот радость-то при дворе будет. Ведь и княгиня вас любит». «Пошли, Господь, и вам также за добрую весть. Как сказали мне, что она замуж вышла, так я и обомлел. Чего ей было выходить? Такая девушка кусок лакомый, потому что целый Спыхов за ней пойдет. Но хоть много при дворе красивых парней, все-таки ни один не заглядывал ей в глаза, потому что каждый чтил и ее поступок, и вашу клятву. Да и княгиня не допустила бы этого. Эх, то-то радость будет. По правде сказать, иной раз потрунивали над девочкой. Иной раз скажет ей кто-нибудь: «Не вернется твой рыцарь», а она только ножками топает: «Вернется, вернется». А когда кто-нибудь говорил ей, что вы на другой женились, тогда дело и до слез доходило. Слова эти растрогали Збышку, но в то же время охватил его гнев на людские толки, и он сказал: «Того, кто про меня такие слова брехал, я вызову». Но Йендрак из крапивницы начал смеяться. «Бабы болтали. Баб, что ли, вы будете вызывать? С мечом против веретена ничего не поделаешь». Збышка, довольный тем, что Бог послал ему такого веселого спутника, начал его расспрашивать о Данусе, потом об обычаях Мазовецкого двора, потом опять о Данусе, потом о князе Януше, о княгине и опять о Данусе. Наконец, вспомнив о своем обете, он рассказал Йендраку, что слышал дорогой насчет войны, как люди готовятся к ней, как ждут ее со дня на день, а под конец спросил, так же ли думают и в Мазовецких княжествах. Но Йендрак не думал, чтобы война была так близка. Люди говорят, что иначе и быть не может, но он слышал, как однажды сам князь говорил Миколаю из Длуголяса, что крестоносцы поджали хвост, и что если бы король настаивал, то они отдали бы обратно и занятую ими Добжинскую землю, потому что боятся его, или, по крайней мере, будут тянуть дело, пока хорошенько не подготовятся. «Впрочем, — сказал он, — князь недавно был в Мальборге, где, ввиду отсутствия великого магистра, принимал его и устраивал в честь его турниры великий маршал, а теперь у князя гостят контуры, и вот едут еще новые гости». Однако тут он с минуту подумал и сказал: «Говорят люди, что эти крестоносцы не без причины сидят у нас и у князя Зимовита в Плотске. Будто бы хочется им, чтобы в случае войны князья наши не помогали королю польскому, а помогали бы им. Если же не удастся склонить их к этому, то чтобы они хоть остались в стороне и не воевали. Но этого не будет. Бог даст, не будет. Как же ему сидеть дома? Ведь ваши князья подчинены польскому королевству. «Я думаю, вы не усидите». «Не усидим», — отвечал Яндрак из крапивницы. Збышка снова взглянул на обоих рыцарей и на их павлиньи перья. «Значит, и эти за тем же едут?» «Крестоносцы, может быть, и за этим, кто их знает. А третий?» «Третий из любопытства едет». «Должно быть знатный какой-нибудь?» «Еще бы! Едет за ним три воза с вещами да 9 слуг». «Вот бы с таким сразиться! Даже слюнки текут». «Да нельзя? Куда там? Ведь князь велел мне оберегать их, до самого цеханого волос не упадет с их головы». «А если бы я их вызвал? А если бы они захотели со мной сразиться?» «Тогда пришлось бы вам сначала сразиться со мной, потому что пока я жив, из этого ничего не выйдет». Збышка, услышав это, дружелюбно посмотрел на молодого рыцаря и сказал: «Вы понимаете, что такое рыцарская честь. С вами я драться не буду, потому что вам я друг, но в Цеханове, даст Бог, найду случай придраться к немцам». «В Цеханове делайте себе, что хотите. Не обойдется там и без каких-нибудь состязаний, а значит, может дело дойти и до поединка, только бы князь и комтуры дали позволение». «Есть у меня доска, на которой написан вызов каждому, кто откажется признать, что Данута, дочь Юранда, добродетельнейшая и прекраснейшая девица в мире. Но знаете, люди везде только плечами пожимали, да смеялись. Да ведь это же чужеземный обычай. И, по правде сказать, глупый. Его у нас не знают, разве только где-нибудь недалеко от границы. Вот и этот из Лотарингии задевал по дороге шляхту, приказывая какую-то свою даму признавать выше всех других. Но его никто не понимал, а я до драки не допускал». «Как он приказывал признавать его даму выше всех других? Боже ты мой! Да что у него, стыда нет, что ли?» И он посмотрел на зарубежного рыцаря, точно хотел видеть, каков бывает человек, у которого нет стыда, но в глубине души должен был признать, что Фульк де Лорш вовсе не похож на какого-нибудь проходимца. Напротив, из-под опущенного забрала виднелись добрые глаза и молодое, полное какой-то грусти лицо. «Сандерус!» — закричал вдруг Збышка. «Здесь!» — отвечал немец, приближаясь к нему. «Спроси у этого рыцаря, кто самая добродетельная и прекрасная девица в мире». «Кто прекраснейшая и добродетельнейшая девица в мире?» — спросил Сандерус рыцаря. «Ульрика де Эльнер!» — отвечал Фульк де Лорш. И, подняв глаза к небу, он стал вздыхать, а у Збышки, когда он услышал такое кощунство, от негодования стеснилось в груди дыхание, и его охватил такой гнев, что он сразу осадил жеребца, но не успел он произнести ни слова, как уже Яндрак из крапивницы стал между ним и чужеземцем и сказал: «Здесь вы драться не будете». Но Збышка опять обратился к продавцу реликвий: «Скажи ему от моего имени, что он влюблен в сову». «Господин мой говорит, благородный рыцарь, что вы влюблены в сову», — как эхо повторил Сандерус. В ответ на это де Лорш бросил поводья и правой рукой стал расстегивать и снимать железную рукавицу, после чего бросил ее в снег перед Збышкой, а тот дал знак своему чеху поднять ее острием копья. Тогда Яндрак из крапивницы уже с грозным лицом обратился к Збышке и сказал: «Говорю вам, вы не встретитесь, пока не кончится моя обязанность сопровождать гостей. Я не позволю ни ему, ни вам». «Да ведь не я его вызвал, а он меня». «Но за сову. Этого мне достаточно. А если кто будет противиться...» «Эх, знаю и я, как повернуть пояс. Я не хочу с вами драться». «А пришлось бы вам драться со мной, потому что я поклялся оберегать его». «Так как же будет?» — спросил упрямый Збышка. «Цеханов недалеко». «Но что подумает немец? Пусть ему ваш человек скажет, что здесь поединка не может быть, и что прежде вы должны получить разрешение от князя, а он от комтура». «Да, а если они не дадут разрешения?» «Ну, вы друг друга сыщете. Довольно болтать». Збышка, видя, что ничего не поделаешь, и понимая, что Яндрак из крапивницы действительно не может допустить поединка, снова подозвал Сандеруса, чтобы тот объяснил лотарингскому рыцарю, что они будут драться только по прибытии на место. Де Лорш, выслушав слова немца, кивнул головой в знак того, что понимает, а потом, протянув руку Сбышке, подержал его руку в своей и трижды крепко пожал ее, что по рыцарскому обычаю означало, что когда-нибудь и где-нибудь они должны друг с другом сразиться. Потом в добром согласии они направились к Цехановскому замку, тупые башни которого виднелись уже на фоне орумяниного неба. Они приехали еще засветло, но пока назвали себя у ворот замка и пока спущен был подъемный мост, настала ночь. Их принял и приветствовал знакомый Сбышки Миколай из Длуголяса, который начальствовал над гарнизоном, состоящим из нескольких рыцарей и 300 не дававших промаха лучников. Тотчас по приезде, к великому своему огорчению, Сбышка узнал, что двор в отсутствии. Князь, чтобы почтить контуров из Щитна и Ясбурга, устроил в пуще большую охоту, на которую, для придания зрелищу великолепия, отправилась и княгиня вместе с придворными девушками. Из знакомых женщин Сбышка нашел только Овку, вдову Кшиха из Ежомкова, которая была в замке ключницей. Она ему очень обрадовалась, потому что со времени возвращения из Кракова рассказывала каждому, кто хотел и кто не хотел, о любви Сбышки к Данусе и о его приключении с Лихтенштейном. Эти рассказы заставляли молодых придворных и девушек больше уважать ее, за что она была Сбышке благодарна и теперь старалась утешить юношу в печали, охватившей его вследствие отсутствия Дануси. «Ты и не узнаешь ее», — говорила Овка. «Девочки, время идет. В платьицах уже начинают лопаться швы поближе к шее, потому что все в ней пухнет. Это уже не подросток, каким она была. И любит она теперь тебя не так, как прежде. Теперь стоит только крикнуть ей над ухом «Сбышка!» Так словно ее кто шилом кольнул. Такая уж наша женская доля, ничего с ней не поделаешь. Такова воля Божья. А дядя твой здоров, говоришь? Что же он не приехал? Да уж такая доля. Скучно, скучно женщине одной на свете жить. Еще слава Богу, что девчонка ног не переломала себе, ведь каждый день на башню лазит, да на дорогу глядит. Всем нам ласка нужна». «Вот только покормлю лошадей и поеду к ней, хоть ночью, а поеду», — отвечал Сбышка. «Сделай это, только возьми с собой провожатого, а то в пуще заблудишься». И вот на ужине, который Миколай из Длуголяса устроил для гостей, Сбышка объявил, что сейчас же поедет догонять князя и просит дать проводника. Усталые с дороги крестоносцы тотчас же после ужина придвинулись к огромным каминам, в которых пылали целые сосновые стволы, и решили ехать лишь на другой день, когда отдохнут. Но Делорж, узнав, в чем дело, выразил желание ехать вместе со Сбышкой, говоря, что иначе они могут опоздать на охоту, которую он хотел видеть непременно. После этого он подошел к Сбышке и, протянув ему руку, снова три раза сжал его пальцы.